Глава 16. Пожалуй, я поторопился с решением судьбы Люка, слуги виконта Виталия. Надо было бы его схватить и передать в добрые руки лейтенанта Николаса. Много интересного, наверное, мог рассказать. Да теперь уж поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Мой сержант-убийца быстр, как тот метеор. Не стал откладывать дело в долгий ящик и ночью отправился в гости к старику. Понятно, доклада я от Эрика прошедшей ночью не дождался, лег спать. Но не сомневаюсь, вот-вот, как только узнают, что милорд Степ уже встал с постели, получу голову Люка на подносе. Не в прямом, конечно, смысле, а образно. «Ты чего дуешься, как мышь на крупу?» поинтересовался у появившейся с тазом для умывания Юльки. «Забыла, как после розок плакала? Как обещала быть послушной, непроказливой и, внимание, всегда приветливой, а? Так а чем я хуже Анги, господин?» изобразила улыбку девушка, ставя воду на табурет. «Ее вы берете с собой, меня нет». «Считаешь, я должен тебе объяснять причины тех или иных своих решений, Юль?» Вначале прошлепал к тазику босыми ногами, но вернулся и натянул толстые шерстяные носки. «Пол холодит ступни, гадство, хотя в королевство уже пришло тепло». «Зря ты так. Ну чего встала? Где мыльный раствор? И давай этот. На одних только травах, без алхимии». «Кузинины подарки, крема, мази, мыло, у меня уже закончились. Изготавливать сам не умею, да и руки не дойдут. А к покупным алхимическим зельям у меня особого доверия нет. Капитан Бюлов на позапрошлой неделе помыл себе голову одним таким, так заодно и перекрасился, став из светловолосого голубоволосым. Мальвина прямо, подружка Буратино, а не офицер». Помню, я тогда еле смех сдержал при виде баронетта Леона. Карл пришел поздно. Ночь опять провел у Джессики. На все моего друга хватает. И на вертеп, и на подружку. Геракл, слов нет. Я вот поскромнее и целомудреннее. Успею нагуляться. Вся жизнь впереди. Ты бы о делах в Парме своему дяде Андрею рассказал. Милорд Монский сидел за уже убранным после моего завтрака столом и смотрел, как я с помощью Ангелины одевался в свой павлиний наряд на выезд. Наверняка дворцовая канцелярия участвует в заговоре Кирилла. Один бы он не осмелился выступить против отца и твоего рода. «Спасибо за совет, Карл!» Я рассматривал себя в небольшое зеркало вполне приличного качества. «Без тебя бы я, ну, никак не догадался. Конечно, расскажу. И ему, и дяде Курту. Ника тоже может что-нибудь узнать. Надеюсь, герцогиня весьма скоро получит весь расклад по Парму. Кто из сановников за этим всем стоит и чего добивается? Не верю я, что в нынешних условиях можно реально выбить графство из наших рук. Не получится». «Мария раздавит Кирилла, хотя его замок сильно укреплен, а сам город и владения довольно крупные. Впрочем, друг мой, это уже не наша забота. Да, Люську тоже надо будет привлечь». «Это правильно», — покивал с умным видом Карл. «Она, я слышал, уже чуть ли не поселилась в комнатах старика Степа Рикарна. А уж кому и обладать всей нужной информацией, как не главе королевского секретариата? Ты, кстати, когда своему бывшему опекуну скажешь, что они с женой здесь остаются?» «Сегодня и скажу». Я невольно поморщился, представив, какой бой с дядюшкой Ригером предстоит выдержать. «Ничего, Эльза поможет. Ей столичная жизнь точно нравится больше, чем в монастырском захолустье. Да и супруг ее имеет опыт скрытной жизни. Вон сколько лет хранил мою тайну, тайну Степа. Надо бы им еще помощников подобрать». «Зачем?» — хмыкнул милорд Монский. «Мы же сейчас на невольничий рынок идем. Купи им пару-тройку рабов, а дом со складским помещением пусть сами себе подберут, и желательно с лавкой. Лучше, если товары нашего монастыря будут продаваться без посредников, как сейчас. Эльза ведь уже половину нового привоза продала. Почти? Я отвернулся от зеркала и принялся надевать защитные амулеты. Ты готов? Не видишь? Усмехнулся Карл, поднимаясь. Помни, что моя лечилка израсходована. Опять у нас с тобой одна на двоих. У Бюлова, кстати, вот-вот останется без энергии. Ты же ему ее еще в походе сделал. Да помню я все, помню. Остается только вздыхать. Когда вот мне читать интересные древние манускрипты, если ни на что времени не хватает? Бросил тоскливый взгляд на заваленный книгами прикроватный столик. Вчера ни строчки не прочитал. Как лег, так сразу вырубился. И вышел из комнаты, едва не наступив на хвост Мурзика. Он меня таким образом караулил и пытался привлечь к себе лишний раз внимание. А вообще котика намного его ласковее. Ну, ей, наверное, так и положено. Она же у меня девочка. Вон, на подоконнике сидит и смотрит с интересом на птичку, скачущую по другую сторону оконного стекла. Дожидавшийся нас Эрик коротким кивком ответил на мой вопросительный взгляд. «Значит, был Люк, старый слуга Виталия, и нет больше Люка, да и пес с ним». На улице возле бокового крыльца дожидались все мои офицеры. Прибыли на повседневное утреннее совещание, не зная, что я его отменил, не удосужившись их об этом оповестить. «Что вчера было, ваше преподобие, милорд?» Коршуном налетел опекун. «Ничего», — пожал плечами и дал Нику знак, чтобы подвел коня. «Надо было исцелить кое-кого». «Мы не об этом спрашиваем», — чуть отодвинул капитана Леона лейтенант Сыска. «Вы вернулись с прогулки в разрезанном кафтане». Сделал шаг вперед и посмотрел на него в упор. «Я не понял, Николас. Вы сейчас что, требуете? Именно требуете от меня ответа?» Я постарался добавить в тон металла, и после прошедшей ломки голоса у меня это стало вполне неплохо получаться. Благо, руководящий опыт с прошлой жизни таки имею. «От своего господина требуете? Не слишком ли много воли взяли? Может, принимаете мою доброту за слабость? Если так, то глубоко заблуждаетесь. Не собираюсь перед вами отчитываться. Что вам нужно знать, я доведу. Ригер, ты мне нужен будешь к обеду для разговора. С Эльзой приходите. Остальные сегодня действуйте по плану. Все, не задерживаю». Состроил озлобленную мину. Уж не знаю, насколько у меня и это получается. Надо будет перед зеркалом потренироваться. А то, ишь, правда, распустились. Забыли, кто тут кого кормит? Могу напомнить. А Николасу еще ответ перед Снежной Королевой держать, как он все покушения ушами прохлопал. И вообще, надо мне немного усилить кадровый офицерский состав, а то не пойму, почему у меня Эрик все еще в сержантах ходит. Почему? Глупый вопрос. Потому что не наделен я властью давать офицерские чины. И? А моя любезная мачеха на что? Если солнце каждый день восходит на востоке, а заходит на западе, то и в будущем так будет. Если Машенька, моя герцогинька, никогда не отказывала мне в просьбах, значит, и со своим разведчиком решу вопрос. Вижу, обиделись немного. И пусть. Мне давно пора начать показывать зубки, иначе сядут на шею, потом трудно оттуда будет согнать. Понимаю, что они за меня волнуются. Но тон свой должны сдерживать, я им не мальчишка. Ангелине взобраться в седло помог Ник, и мы небольшой кавалькадой в десяток всадников двинулись по краю дворцовой к посудному проулку. До невольничьего рынка пришлось пропетлять, так как одну из улиц перекрыли из-за ремонта мостовой. Дорожники и здесь предпочитают работать в часы пик, нет, чтобы ночью перекладывать булыжники. К нужным воротам подъехали со стороны вербовочного пункта, перед дверью в которой стоял одноногий капрал